Глава 38, 218, Пиктиньюе, Чжанли. Глава 38, 218, Пиктиньюе, Чжанли. В лесу на горном хребте Линюнь, Пиктиньюе, молодой культиватор, одетый в форму Пикатиньюс, упражнялся с саблей. Лезвие сабли свистело и светилось, создавая сильный ветер. Этот человек вскоре начал танцевать вокруг, как бабочка, грациозно и ловко. Затем он был как орел, взмывающий в небо, задирающий нос на все подряд. Все, к чему прикасался свет сабли, было разрушено. Все виды флоры были уничтожены, деревья искривлены, а листья на земле и деревьях летали повсюду. Вечное поражающее облако. Внезапно молодой человек закричал и рубанул своей саблей. Свет сабли сгустился в тонкую линию и выстрелили со звуком сю. Прекрасная сабля ци медленно истончалась, и в конце концов она истончалась до такой степени, что невооруженным глазом ее не было видно, как будто она исчезла. Молодой человек показал удовлетворенную улыбку. Он вернул саблю обратно в ножны со звуком хуандан. В тот момент, когда сабля была в ножнах, бум, все деревья примерно в 500 метрах от него переломились пополам у самого ствола. Дерево за деревом безостановочно падало над ним. Однако это еще не конец. Перед ним внезапно появилась тонкая сабля ци. Свет сабли, который, казалось, исчез раньше, вспыхнул полностью, как только деревья упали. Это было похоже на взрыв водопада. В воздухе появилась рябь, и везде, где она проходила, деревья уничтожались в пыль. Пыль наполнила воздух, летя повсюду. Отличная техника сабли. Старик в серых одеждах медленно вышел из-за деревьев. Это был третий старейшина Пикатиньюе, который отвечал за предоставление руководства. Когда молодой человек увидел старика, он с уважением приветствовал его. «Третий старейшина, вы слишком вежливы». Третий старейшина слабо улыбнулся, мягко сказав: «Чжанли, я невежлив. За последние несколько сотен лет ты стал первым человеком, который сможет практиковать это до великого совершенства и самостоятельно понять 16-й ход. Несмотря на то, что ты был принят в мой Пиктинью за в середине года, по моему мнению, твои способности к пониманию и талант могут быть оценены в первой десятке всего павильона Небесной Сабли. Кроме того, ты совсем не ослабил свое совершенствование, не теряя своего таланта впустую. Этот человек был человеком, который тогда занял место Сячиня, сын главы клана Чжан из города Юньян, Чжанли. Когда он услышал похвалу старейшины, Чжанли показал улыбку. Тем не менее, он все еще поддерживал очень скромный тон. Третий старейшина преувеличивает, мне еще есть куда совершенствоваться. Третий старейшина удовлетворенно кивнул и сказал: быть смиренным – это хорошо. Однако, даже если совершенствующемуся не хватает высокомерия, он не должен испытывать гордости. Я хочу, чтобы ты занял первое место в экзамене на основного ученика для Пикатиньюе. Ты можешь сделать это? Чжанли сказал серьезным голосом. Этот ученик определенно преуспеет в этом деле и получит славу для Пикатиньюе. Очень хорошо, у этого вечного поражающего облака еще есть возможности для улучшения. До экзамена на основного ученика осталось еще 7 дней. Тебе больше не нужно посещать специальную тренировку Пикатиньюе. Сосредоточься на постижении вечного поражающего облака до великого совершенства. К тому времени никто из той же области самосовершенствования не будет для тебя соперником, сказал третий старейшина, глядя на Чжанли. Когда Чжанли услышал это, он показал выражение радости. Он только недавно понял вечное поражающее облако. Если бы он захотел практиковать его до великого совершенства, ему все равно потребовалось бы некоторое время. То, что сказал третий старейшина, очень помогло ему. Большое спасибо третьему старейшине. Я не разочарую вас, когда придет время. В лесу, в глубине горы на пике Цинюнь, Сячень вложил свою саблю в ножны. Все деревья в пределах 1000 метров от него ломались пополам у ствола в упорядоченном порядке со звуком сю. Свет распространялся, как поток воды, в результате чего все окружающие деревья превратились в пыль, заполняя и развиваясь в воздухе. Техника сабли Линюнь, она оправдывает том факт, что когда-то она была пиковой земной техникой сабли высшего ранга. Ее мощь находится недалеко от боевой техники небесного ранга. Если я смогу понять последние два хода, неизвестно, насколько сильными они могут стать, сказал Сячень, глядя на сцену в лесу. Он был взволнован. После употребления календулы плавного света увеличение его способности к пониманию превзошло его воображение. Сячень в течение одной недели понял все 15 ходов техники сабли Линюнь с высокими требованиями. Он даже непреднамеренно понял 16-й ход техники сабли Линюнь, вечное поражающее облако. Так называемое вечное поражающее облако было достигнуто путем превращения ауры культиватора в струну, бесконечно расширяющую ее до тех пор, пока она не казалась исчезнувшей, а затем насильственного взрыва. В таком случае, что означает название следующего движения, извилистая дорога вокруг пика. Сячень прислонился к дереву и задумался. Павильон небесной сабли, горная цепь Линюнь, пик Бичин, в каменном лесу. Был молодой человек без рубашки, крепкий, с сильным и мускулистым телом. Он практиковал каждый из 8 основных техник сабли своими пустыми руками. Старик стоял рядом с ним, глядя без выражения. В его руке не было сабли, но он был в состоянии изящно выполнить 8 основных техник сабли. Взмах, рубить, толкать, срезать, скольжение, качание, раскол и прокалывание. Это было так, как будто он сам был обнаженной саблей. Его рука испускала острый блеск, раскрывая убийственное намерение. Сю. Он сделал шаг вперед и использовал свою ладонь как саблю, чтобы рубануть по 2-метровой скале. Громкого грохота не было, но угол скалы был отрезан, как тофу. Сю. Сю. Он двигал ладонью еще несколько раз, так быстро, что ее не было видно. После этого он убрал руку, послав ветер от удара ладонью. Камень высотой в 2 метра сразу же рассыпался на части, превращаясь в бесчисленные крошечные камни, разбросанные по земле. Когда старик рядом с ним увидел все это, он показал улыбку на своем ранее невыразительном лице и сказал: «Тело как сабля, ты практиковал это в течение 10 лет, как будто это был один день. Теперь ты, наконец, стабилизировал его на малом совершенстве. Неплохо». Выражение на квадратном лице молодого человека не изменилось, не было ни радости, ни грусти, он был деревяшкой. «К сожалению, мое совершенствование слишком медленное. Мне уже 19 лет, но я все еще всего лишь великий мастер низшей стадии. В мире под горой тот, кто достигнет великого мастера низшей стадии до 19, будет считаться гением, независимо от того, куда он пойдет. Однако в этом наполненном талантами павильоне небесной сабли такой талант считался бедным. Кроме того, была даже опасность быть выгнанным с горы. Правила павильона небесной сабли гласили, что если человек не сможет достичь святого низшей стадии до 25 лет, он будет изгнан из внутренней секты. Если они желают продолжать оставаться на горном хребте Линюнь, чтобы совершенствоваться, они должны будут платить определенное количество духовных камней в месяц. Старик сказал: «Мухэн, с первого дня, когда ты выбрал этот путь, ты должен был знать, по какому пути ты идешь. Тебе нужно будет терпеть одиночество, будучи обычным. Если ты сможешь достичь каких-либо достижений до того, как тебе исполнится 30, это было бы чем-то, за что нужно поблагодарить богов. Тебе суждено быть неизвестным на ранних этапах твоей жизни». Человек по имени Мухэн выбрал путь, который отличался от большинства культиваторов. Превращая его тело в саблю, используя свое тело, чтобы доказать его дао, Мухэн почти полностью разочаровался в культивации эссенции. Вместо этого он безостановочно сосредотачивался на том, чтобы закалить силу своего физического тела, превращая себя в исключительно острую и ценную саблю. Было много способов достичь пика боевого культивирования. Большинство культиваторов предпочитают использовать оружие или даже полагаться на свои кулаки или ноги. Они культивировали все виды техник сабли, техник меча, техник кулака, техник ног и другие виды боевых техник, которые увеличивали бы их силу. Они полагались на свое понимание оружия, кулаков и ног, чтобы подняться на вершину боевого культивирования. Было даже значительное количество людей, которые не могли сгустить свой боевой дух. Они отказались от культивации эссенции и работали над тем, чтобы закалить свои физические тела, используя их тела, чтобы доказать свое дао. Однако путь, который выбрал Мухэн, был комбинацией обоих. Следовательно, по этому пути было гораздо сложнее идти. Однако, как только это удастся, он сможет потрясти мир. Было высказывание: «Не стоит говорить, если ты не можешь удивить мир, нет смысла летать, если ты не можешь полететь в рай». Ходили слухи, что сабельный император шел по этому же пути в прошлом. Мухэн подобрал комплект одежды, который был положен на камень. Затем он мягко сказал старику: «Отец, я хочу принять участие в экзамене на основного ученика на этот раз». Старик выразил недоумение: «Ты хочешь принять участие в экзамене на основного ученика в этом году? Поскольку я являюсь мастером пика-пика бичин, тебе нет необходимости принимать участие в этом экзамене. Статус основного ученика не важен для тебя. Мухен безразлично сказал: «Я просто хочу показать себя остальным. Все эти годы я слышал слишком много слухов. Все говорили, что ты собираешь мусор для сына. Я займу первое место на экзамене основного ученика в этом году, доказав, что они ошибаются». Старик слабо улыбнулся и преуменьшил ситуацию. «Просто сплетни подлых людей, нет необходимости обращать внимание. Тебе просто нужно сосредоточиться на своем совершенствовании. Вся Великая Империя Цинь не сможет сдержать твои будущие достижения». После того, как мастер Пика Бичин заговорил, он повернулся, чтобы уйти. Мухен почувствовал некоторое недовольство, когда он крикнул: «Отец, я все еще должен доказать ценность своего существования. Я хочу большой бой, чтобы понять мою истинную силу». Старик остановился и глубоко задумался. Через некоторое время он сказал: «Я подумаю об этом». По мере приближения даты экзамена на основного ученика атмосфера всего горного хребта Линюнь становилась все тяжелее. Дни проходили медленно, и вскоре осталось всего 3 дня до экзамена на основного ученика. Пик Цинюнь, дуэльная арена. Лю Руюзе слегка нахмурилась и спросила: «Снова не удалось?» Сиачень медленно вышел из древней абсолютной сабельной формации и горько улыбнулся. «Я прикоснулся к ее краю, но все еще не могу переступить порог». В течение почти полумесяца Лю Руюя использовала всевозможные методы, чтобы принудительно помочь Сиаченю понять состояние, слушать меч и общаться с ним. Тем не менее, они всегда терпели неудачу в конце. Результатов почти не было. Единственным местом, где Сиачень достиг чего-то, была древняя абсолютная сабельная формация. Сиачень понял что-то о молниеносном намерении и значительно улучшился в нем. По мере того, как Сиачень постигал это молниеносное намерение, он чувствовал, что приближается к краю слушать меч и общаться с ним. Однако он не мог быть уверен в этом. Поэтому он оставил этот метод на потом. Когда Лю Руюи услышала это, она несколько уныло сказала: «С древних времен никто не слышал о возможности использовать внешние факторы для понимания состояния слушать меч и общаться с ним. Возможно, я была слишком оптимистична с самого начала, или, может быть, я слишком бесполезна». Когда Сиачень увидел ситуацию, он быстро утешил ее: «Старшая сестра Руюи, ты уже сделала достаточно. Не говори так, иначе мне будет плохо». Когда Лю Руюи услышала это, она показала горькую улыбку и сказала: «До экзамена на основного ученика есть еще 3 дня. Иди и подготовься. Не приходи сюда, чтобы попытаться понять, как слушать меч и общаться с ним в течение следующих нескольких дней. Я буду использовать это время, чтобы попытаться придумать другие методы». Сиачень кивнул, когда услышал это. Дата экзамена на основного ученика приближалась. Пришло время успокоиться и закрепить все, чему он научился за последние несколько дней. «Ячень, ты снова потерпел неудачу?» Лю Суйфэн медленно подошел, держа саблю в руке. Глава 1, 219. Экзамен на основного ученика. Глава 1, 219. Экзамен на основного ученика. С тех пор, как Лю Суйфэн спустился с пика, он тренировался тяжелее, чем обычно. Он не покидал пик Цинюнь последние полмесяца. Лю Руюи чувствовала, что это внезапное изменение было несколько странным. Она спросила Сиаченя, что происходит, но Сиачень полагал, что Лю Суйфэн не хочет, чтобы его сестра знала об этом, поэтому он мог только сказать, что ничего не знает. Сиачень беспомощно кивнул. Затем он что-то вспомнил. Он вынул лепесток цветка плавного света из кольца мироздания и протянул его Лю Суйфэну. «Это для тебя. Он должен помочь тебе перед экзаменом на основного ученика». Лю Суйфэн посмотрел на цветок плавного света. Он был полон сомнений, когда спросил: «Что это за цветок? Его аромат очень сильный». Когда аромат цветка плавного света распространился, он сразу привлек внимание Лю Руюзе. Когда она увидела цветок плавного света в руке Лю Суйфэна, она обнаружила удивленное выражение. Она быстро подошла и спросила удивленным тоном: «Цветок плавного света? Ячень, где ты его взял?» «Ах, это необычный цветок плавного света, он близок к тому, чтобы быть сокровищем бессмертного ранга». Лю Руюс остановилась после того, как сказала это. Выражение ее лица изменилось от удивления до шока. Она быстро выхватила цветок плавного света из рук Лю Суйфэна и вернула его Сиаченю. «Чень, этот цветок плавного света слишком драгоценен. Суйфэн не может принять это от тебя». «Цветок плавного света?» Выражение лица Лю Суйфэна изменилось. «Легендарный цветок плавного света, который может увеличить способность к пониманию и помочь телу возродиться. Сиачень небрежно махнул рукой и вынул еще один лепесток. Это была чудесная встреча, которую я пережил в духовной шахте. Я уже использовал один, нет смысла потреблять другой. Я также подготовил еще один для старшей сестры Руюс, когда она совершит прорыв к королю. Я просто отдам тебе его сейчас. Лю Руюс никогда не была неподходящим человеком. Когда она услышала полную историю, она приняла ее и с благодарностью сказала Сячиню: «Мы оба должны оказать тебе большую услугу». Выражение лица Лю Суевзына также стало серьезным. Он несколько раз хлопнул Сячиня по спине и сказал: «Брат, я запомню эту услугу. С этим цветком плавного света у меня не должно быть проблем с прорывом к святому в конце года. Кто знает, может быть, через 3 дня я смогу постичь технику сабли раскалывающейся горы и практиковать ее до великого совершенства. Я успешно сдам экзамен и стану основным учеником». 3 дня спустя, в дальних горах пика Цинюнь, извилистая дорога вокруг пика. Сиачень стоял в лесу и обернулся. Он очень быстро метнулся вперед, и сабля в его руке описала дугу. Сильный воздушный поток создавался в окрестностях, направляясь к белоснежному лезвию лунной тени. Его аура постоянно сгущалась. Через мгновение позади Сиачиня образовалась небольшая горная вершина. Его аура мгновенно поднялась до вершины, как будто он стоял на вершине горы. Нет, это неправильно. Намерение извилистой дороги вокруг пика не должно быть таким. Сиачень внезапно покачал головой и подумал про себя. Значение извилистой дороги вокруг пика было неожиданным результатом, который был обнаружен, когда все подошло к концу. Тем не менее, намерение, которое я сейчас демонстрирую, состоит в том, чтобы достичь отчаянного положения, но аура свирепа и торжественна. Там нет никакой возможности для любого поворота. Сомнения появились в сердце Сячиня. Аура, которую он сжал, тоже утекла. Небольшая горная вершина позади него мгновенно исчезла. Сячень вытащил свою саблю, его лицо было несколько бледным. Это была обратная реакция от провала этого шага. Неважно, кажется, что еще не время. Это просто экзамен на основного ученика. С моими силами, даже не осознавая этого, 16-го хода техники сабли Линюнь более чем достаточно, чтобы пройти его, сказал Сиачень после того, как он регулировал хаотическую эссенцию в своем теле. На следующее утро небо просто озарилось светом. Лю Руюй и Лю Суйфэн уже прибыли во двор Сиачиня. Рядом с ними тихо стояла зеленая птица. «Пора идти, я не буду сопровождать вас двоих на экзамен основного ученика. Суйфэн знает это место. Желаю вам двоим удачи». Лю Руюй слабо улыбнулась Сиачиню, который только что вышел. Сиачень кивнул и прыгнул на зеленую птицу, на которую также садился Лю Суйфэн. Зеленая птица очень сильно взмахнула крыльями, вызвав сильный ветер, взлетевший в небо. Она приветствовала восходящее солнце и полетела на восток. Ветер дул в их ушах. Сиачень стоял позади Лю Суйфэна. Он чувствовал, что аура Лю Суйфэна была сильнее, чем 3 дня назад. Он сказал: «Поздравляю, твоя сила должна была значительно вырасти за эти 3 дня». Лю Суйфэн с довольной улыбкой сказал: «Это все благодаря цветку плавного света, который ты подарил мне. За 3 дня я довел технику сабли раскалывающейся горы до малого совершенства. Используя эту земную технику сабли, я верю, что смогу стать основным учеником в этом году. Является ли экзамен на основного ученика очень тяжелым? Почему я чувствую, что сила этих основных учеников была не очень высокой?» — спросил Сиачень, стоя позади Лю Суевзна. Выражение лица Лю Суевзна упало. Он кивнул и сказал: «Очень сложный. Из 5000 мест внутренних учеников во всем павильоне небесной сабли есть не более 500 мест для основных учеников. С твоей силой этот экзамен на основного ученика не должен быть проблемой. Причина, по которой ты еще не сталкивался с сильными основными учениками, заключается в том, что все они тренируются снаружи. Они не вернутся в павильон небесной сабли до конца года. Павильон небесной сабли – небесная смотровая площадка на тренировочной площадке. Зрительские трибуны на тренировочной площадке были плотно забиты внутренними учениками. Они были здесь, чтобы наблюдать за экзаменом на основного ученика один раз в год и участвовать в шуме и волнении. Это событие было вторым только после рейтинговой войны конца года. Многие люди записывают то, что они делают, и наблюдают за волнением, даже если они не участвуют в нем. На высокой платформе сидели несколько старейшин. Это были люди из собрания старейшин. Они также были настоящими правителями павильона Небесной Сабли. Семь мастеров пиков сидели рядом, со спокойными выражениями. Однако никто не знал, как они себя чувствовали в своих сердцах. Из-за ограниченных ресурсов павильона Небесной Сабли даже у мастеров пиков не было полномочий назначать и выдвигать основных учеников. Чтобы стать основным учеником, нужно пройти экзамен, установленный главным залом. Был очень объективный способ определить, какой пик был самым сильным. Чем больше основных учеников было на пике, тем сильнее этот пик. На данный момент самым сильным пиком, естественно, был пик Тиньюэ. Они занимали около половины мест основных учеников, более 200 из них. Помимо ослабленного пика Цинюни, пика нефритовой девы, состоящего исключительно из женщин, другие пики имели очень сходную силу, между ними не было особой разницы. У Сонг Цуэ, которого оставили только с одной рукой, не было много света в его глазах. Он потерял руку, в результате чего он потерял амбиции побороться за должность мастера павильона. Внезапно Сонг Цуэ отвернулся и посмотрел на невероятно спокойного мастера пика Тиньюс, Лэнг Тиньчжэня. Он улыбнулся и сказал: «Похоже, старший брат Лэнг снова будет доминировать на экзамене на основного ученика. Интересно, сколько учеников отправила на этот раз пик Тиньюзе?» Лэнг Тиньчжэн посмотрел на Сонг Цуэ и холодно рассмеялся в сердце. Он мягко улыбнулся и безразлично сказал: «Вероятно, около 100, я не могу вспомнить очень четко». Когда другие мастера пиков услышали это, их выражения изменились. В каждом экзамене на основного ученика каждый год было только 50 мест. Если бы не было человека с исключительным талантом, количество мест не увеличилось бы. Внутренние ученики, которые хотели принять участие в экзамене, должны были перейти к великому мастеру высшей стадии до 19 лет. На других пиках было только 20 с лишним учеников, которые могли в лучшем случае соответствовать требованиям. По сравнению с пиком Тиньюэ они не заслуживают упоминания. Если бы они хотели соревноваться, они не смогли бы победить. Казалось, что пик Тиньюэ на этот раз отнимет как минимум половину мест в экзамене на основного ученика. Получаемые учениками вознаграждения и обращения были, по крайней мере, в 3 раза больше, чем у обычных внутренних учеников. Скорость их культивирования была намного выше. Если все места будут заняты пиком Тиньюэ, то они могли бы забыть о том, чтобы превзойти пик Тиньюэ на длительный период времени. Они могли быть только подавлены ими. Когда они подумали об этом, другие мастера пиков посмотрели друг на друга. В их глазах был след беспомощности. Холодный и мрачный взгляд появился во взгляде Сонг Цуэ. Он случайно взглянул на Лю Руюс и сказал: «Однако я боюсь, что никто из пика Тиньюс старшего брата Лэнга не сможет получить первое место». Мастер пика пика Ван Рин, Ван Фэн, который сидел рядом с ним, не понял и спросил: «Почему? В течение последних нескольких лет первое место всегда принадлежало пику Тянью Пяте». Сонг Цуэ холодно посмотрел на Лю Рую, сказав: «Кажется, что есть вещи, о которых младший брат Ван не знает. Твой основной ученик, Ян Ци, был побежден новым учеником мастера пика Лю в зале вкладов. Кроме того, ему даже не понадобилось сотни ударов. Тогда есть еще тот быстрая сабля Лин Фэн. Он даже больше шутка. Он потерпел поражение после одного удара». Ван Фэн показал выражение сомнения. Он часто был в изолированной тренировке. Если бы не экзамен на основного ученика, который был бы настолько важен, он бы не вышел. Следовательно, он не знал о событиях, которые произошли в горах. Ван Фэн слегка наклонил голову, глядя на старейшину пика Ван Рин, и спросил: «Старейшина Су, было ли такое?» У старейшины Су было неприглядное выражение лица, но он все же рассказал Ван Фэну все, что знал, детально. После того, как Ван Фэн выслушал объяснение старейшины Су, у него было мрачное выражение. Он посмотрел на Лю Руюс и сказал: «После того, как пик Цинюнь не выходил какое-то время, у него неожиданно появился достойный преемник». Лю Руюза ничего не выражала. Она знала, что Сонг Цуэ пытается посеять раздоры. Она холодно посмотрела на Сонг Цуэ и равнодушно сказала: «У тебя осталась только одна рука, и все же твои мысли так злобны. Будь осторожен, ты можешь прикусить язык». Как только Сонг Цуэ собирался заговорить, Лэнг Тиньчжэн посмотрел на него с отвращением. «Младший брат Сонг, просто позаботься о своих делах. Лучше меньше говорить о делах других людей». Мастер пика нефритовой девы, которая все время молчала, сказала: «Старший брат Сонг, На самом деле нет необходимости быть настолько быстрым в решении этого. Сила Яна Ци среди основных учеников не считается выдающейся. Для внутреннего ученика не слишком удивительно победить его. Такие вещи случаются каждый год в павильоне Небесной Сабли. Кроме того, хотя процесс удара, который победил Лин Фэна, стоит обсудить, нет необходимости слишком удивляться этому. Что еще более важно, я слышала, что у Пика Тиньюэ недавно появился новый ученик. Ему удалось практиковать технику сабли Линюнь до великого совершенства. За последние 100 лет никому не удавалось практиковать технику сабли Линюнь до совершенства. Ему на самом деле удалось практиковать технику сабли Линюнь до великого совершенства. Когда остальные услышали это, они показали выражение шока. Это было эквивалентно пиковой земной технике сабли высшего ранга. Если ему удалось практиковать ее до великого совершенства, то в той же области совершенствования не было бы никого, кто мог бы сравниться с ним. Глава 2, 220, основополагающий экзамен. Глава 2, 220, основополагающий экзамен. Лэнг Тинчжэн слабо улыбнулся и многозначительно посмотрел на ошеломленного мастера Пика Бичин. Он сказал: «Младшая сестра Чу, как всегда, хорошо информирована. Этот экзамен на основного ученика будет гораздо более захватывающим, чем раньше. Просто продолжай наблюдать, и ты поймешь, что я имею в виду». Сможет ли Чжан Ли получить первое место, пока неизвестно. Все не понимали, что имел в виду Лэнг Тинчжэн. Может ли быть так, что для получения первого места на этом экзамене будет недостаточно земной техники сабли высшего ранга? Сю. Черный военный корабль медленно прилетел с горизонта и остановился на полигоне. Люди Пика Тиньюэ прибыли. Пик Тиньюэ действительно такой же сильный, как и в прошлом. Они на самом деле привели более 100 их внутренних учеников. Похоже, первое место снова захватит Пик Тиньюэ. С этой стороны летит еще один военный корабль. Это люди Пика Бичин. Люди Пика Нефритовой Девы также прибыли. Там так много учениц. Вскоре, кроме Сиачиня и Лю Суйфена с Пика Цинюнь, ученики остальных 5 пиков прибыли на военных кораблях и стояли в стороне, разделившись на 5 отдельных групп. Из 5 групп в группе Пика Тиньюэ было больше всего людей. Когда внутренние ученики Пика Тиньюэ смотрели на учеников другого пика, у них были гордые взгляды. Они были очищены, довольны собой. Казалось, что позиции основных учеников уже были в их кармане. Среди собравшихся Чжан Ли сохранял спокойное выражение лица. Он перевел взгляд на всех внутренних учеников, принимающих участие в экзамене, наблюдая за ситуацией всех своих конкурентов. С первого взгляда Чжан Ли мог сказать, что большинство из этих людей были великими мастерами низшей стадии, а некоторые – великими мастерами средней стадии. Лишь небольшая группа людей была великими мастерами высшей стадии. Последние были людьми, достойными его внимания. Однако в ситуации, когда у них одинаковый уровень совершенствования, разница в боевых техниках и боевом опыте будет иметь значение. Чжан Ли имел богатый боевой опыт, прежде чем он поднялся на гору. Число людей, погибших от его рук возле города Юньян, насчитывало около 100 человек. Чжан Ли участвовал в передовых войнах нескольких крупных кланов города. Сравнивая боевой опыт, он имел значительное преимущество перед внутренними учениками павильона Небесной Сабли. Если бы они сравнивали боевые техники, его преимущество стало бы еще более очевидным. Техника сабли Линюнь изначально была земной техникой сабли высшего ранга. Тем не менее, из-за его сложности и того факта, что у нее отсутствовало 3 последних хода, она была отнесена к земной технике сабли низшего ранга. Теперь, когда Чжан Ли практиковал ее до великому совершенства и даже понял 16-й ход, по сравнению с этими людьми у него было подавляющее преимущество. «Похоже, на меня не будет никакого давления. Я точно смогу занять первое место», — равнодушно подумал Чжан Ли. В этот момент он почувствовал жгучий взгляд. Он был острым, как нож, пронзая воздух и яростно глядел на него. Когда Чжан Ли проследил источник взгляда, он увидел обычного культиватора. Когда он использовал свое восприятие, чтобы проверить его, он не мог не удивляться. Как человек с таким пристальным взглядом может быть только великим мастером низшей стадии? Почему на экзамене на основного ученика появился великий мастер низшей стадии? С сомнением подумал Чжан Ли. Когда он снова поднял глаза, он больше не мог найти владельца этого взгляда. В тот момент, когда у него возникли сомнения, он потерял его. Му Хэн отвел взгляд и слабо улыбнулся. Его аура практически отсутствовала, его квадратное обычное лицо не выделялось в толпе. Казалось, что этот взгляд вообще не появлялся вообще. Чжанли огляделась, пытаясь найти владельца этого взгляда. Этот взгляд исходил от группы учеников Пика Бечин. В этом экзамене на основного ученика участвуют только 20 учеников Пика Бечин. Логически говоря, учитывая воспоминания Чжанли, когда он увидит лицо, он сможет идентифицировать человека из числа этих 20 человек. Однако нынешняя ситуация была очень странной. Чжанли посмотрел на всех 20 человек, но не смог найти среди учеников Пика Бичин великого мастера низшей стадии. Могли я галлюцинировать? После долгих поисков Чжанли не мог не сомневаться в себе. Он почувствовал некоторое волнение. «Младший брат Чжан, ты в порядке?» — спросил старший из Пика Тиньюи из беспокойства, когда он увидел, что Чжанли отвлекся. Не заставляя себя впадать в смятение перед битвой, Чжанли пришел в себя и подумал про себя: «Я действительно был чрезмерно обеспокоен. Кого волнует этот взгляд? Будет время, когда мы встретимся, я просто буду более осторожен. Спасибо, старший брат». «Это верно, старший брат Убин, ты уже участвовал в экзамене на основного ученика. Можешь ли ты рассказать мне, как будет проводиться экзамен?» Чжанли сжал кулак и поблагодарил, прежде чем сменить тему. Хотя Чжанли недавно вступил в ряды внутренних учеников Пика Тиньюи, его талант и силу нельзя недооценивать. Его будущее было определенно безграничным. Когда Убин начал беседу, у него было намерение установить дружбу. Когда он услышал вопросы Чжанли, он быстро рассказал ему все, что знал. Экзамен на основного ученика разделен на базовые этапы сражения на арене. Базовый этап меняется каждый год, поэтому я не знаю, какой этап будет в этом году. Что касается сражений на арене, то они остаются неизменными каждый год. Культиваторы будут сражаться друг с другом, пока не останутся только лучшие 50 внутренних учеников. Говорят, что павильон небесной сабли вознаградит тех, кто находится в первой десятке. Наконец, будет борьба с основными учениками, ранжированными в последних 50. Каждый выберет одного человека для борьбы. Проигравший потеряет статус основного ученика. Чжанли кивнул и сказал: «Понятно, интересно, каким будет базовый этап в этом году. Неизвестно почему, но главный экзаменатор, посланный главным залом, так и не спустился на просторную площадку для тренировок. После долгого пребывания на солнце некоторые люди начинали терять терпение. В чем дело? Почему он еще не начался? Солнце начинает вызывать у меня головокружение. Ха-ха, я в порядке. Я культивирую огненную технику совершенствования. Чем дольше я нахожусь под солнцем, тем мне это выгоднее. Однако такое ожидание скучное. Что именно происходит? Кто-нибудь знает? Вероятно, это потому, что все еще не здесь. Если это так, главный экзаменатор не придет. Кто так высокомерен, что напускает на себя вид? Он в самом деле заставил так много людей ждать его. Похоже, людей Пика Цинюнь еще нет. Я слышал, что Пик Цинюнь недавно принял очень сильного внутреннего ученика. Он смог победить быструю саблю Линь Фэна за один ход. Это правда? Сила Линь Фэна довольно высока среди всех основных учеников. Пока все говорили, на восточном горизонте появилась черная точка. Черная точка медленно увеличивалась, позволяя всем ясно видеть ее. Они обнаружили, что это была огромная зеленая птица. Лю Суйфэн был не очень хорош в пилотировании зеленой птицы. Поскольку Ся Чэнь заранее об этом не подумал, он узнал, что они летят не в том направлении, после того, как они долго летели в небе. Лю Суйфэн посмотрел на тренировочную площадку на земле и вытер пот со лба. Он улыбнулся и сказал: «Брат Е, я уверен, что на этот раз все правильно. Посмотри на выражения людей на местах, их возбужденные выражения доказывают это». Ся Чэнь расширил свое духовное чуть, и он мог ясно слышать, что они говорили. Он потерял дар речи, когда сказал: «Они возбужденные, возбужденно ругаются». Сю, зеленая птица взмахнула крыльями и медленно приземлилась на ровную площадку. Ся Чэнь и Лю Суйфэн сразу же спрыгнули. У них обоих была красивая кожа. Они игнорировали взгляды, которые все бросали на них. Взрыв, взрыв, взрыв. Вскоре после прибытия Ся Чэня и Лю Суйфэна трое мужчин в серых одеждах спрыгнули с далекой высокой платформы. Они создали три ударные волны за несколько сотен метров, прежде чем твердо приземлиться на землю. Один из троих вышел вперед. Это был мужчина средних лет с прямоугольным, лицом. Он был пиковым святым высшей стадии с цветущей аурой. Блеск в его глазах исчез, когда он посмотрел на группы людей. Каждый мог чувствовать слабое давление. «Я главный экзаменатор. Как и прежде, Экзамен на основного ученика в этом году будет состоять из базового этапа и сражений на арене», — сказал человек средних лет глубоким голосом. Его голос был очень громким, и все могли слышать его ясно. «Данг, данг, данг». Главный экзаменатор взмахнул руками, и черные камни, такие же высокие, как человек, вылетели из пространственных колец двух людей рядом с ним. Вскоре перед ними появился каменный лес. Зернистость скалы не была видна, и они излучали мирную, но впечатляющую атмосферу. «Первый этап проверит ваши силы. Вы должны разбить одну из этих скал только одним ударом сабли. Помните, у вас есть только один шанс. Неудача будет означать дисквалификацию», — бесстрастно сказал главный экзаменатор толпе. После этого два заместителя экзаменатора начали выдавать номера всем. Они будут сдавать экзамен в порядке их номеров. Сиачень посмотрел на число, которое он получил – 240. Это было число, которое было ближе к концу. Было всего около 300 человек, принимающих участие в экзамене на тренировочной площадке. После того, как все числа были выданы, ученик Пика Тиньюс, у которого был номер один, медленно вошел в каменный лес. Он смотрел на черную скалу ростом с человека, но не слишком беспокоился. После того, как великий мастер сгущает свет сабли и ударяем им изо всех сил, он должен быть в состоянии разбить камень на бесчисленное количество частей без использования боевой техники. Если бы он использовал боевую технику, его мощь была бы еще выше. После того, как он вытащил свою саблю из ножен, на лезвии сабли появились пятна красного света. Этот человек культивировал огненную технику совершенствования. Огненные техники совершенствования славились тем, что они быстрые и жестокие. У него не должно быть никаких проблем. «Разбейся для меня!» — этот ученик Пика Тиньюи крикнул и прыгнул в воздух. Свет сабли спустился сверху, явно полный импульса. Однако, когда свет сабли ударил черный камень, он испустил звук кенг-цан. В скале не бы даже трещины. Почему это так? Когда свет сабли погас, ученик не мог видеть никаких следов на черной скале. Его глаза были полны замешательства. Главный экзаменатор поднял воздух ладонью. Камень, твердый как железо, разлетелся на бесчисленные куски. Он равнодушно сказал: «Номер один, провал, отойди». «Ни за что, я не могу отступить. Мне уже 19 лет в этом году. Если я не пройду сейчас, у меня никогда не будет другой возможности. Пожалуйста, дайте мне еще один шанс. Я не использовал боевую технику. Если я использую боевую технику, он обязательно сломается». Ученик с тревогой умолял главного экзаменатора. Главный экзаменатор махнул рукой и вызвал ударную волну. Ученик был брошен в воздух огромной силой и тяжело приземлился за пределами тренировочной площадки. «Я сказал это очень ясно. Каждый человек получит только один шанс. Не заставляй меня повторяться снова. Иди и расскажи остальным». Хучи. Внезапно с высокой платформы над тренировочной площадкой был выпущен черный дротик. Главный экзаменатор поймал дротик пальцем и взял записку на нем. Через мгновение он сказал: «Я только что получил обновление к правилам. Никто не имеет права использовать боевую технику на первом этапе экзамена. Если вы нарушите это правило, вы будете также дисквалифицированы». Глава 3, 221. Мухэн, Пик Бичин. Глава 3, 221. Мухэн, Пик Бичин. Когда новость распространилась, на тренировочной площадке разразился хаос. Все уже знали, что этот черный камень не был обычным. Он был в несколько раз крепче, чем обычные камни. Это было совсем непросто. Все уже нервничали, и они с недоверием восприняли известие о том, что боевые техники запрещены. Это были не только внутренние ученики, которые чувствовали, что это было невероятно. Даже у двух заместителей экзаменатора рядом с главным экзаменатором были выражения шока на их лице. Они очень ясно представляли себе происхождение черной скалы. Даже если бы они хотели расколоть камень пополам, им пришлось бы использовать четверть своей силы. У главного экзаменатора было неприглядное выражение, когда он сказал глубоким голосом: «Тишина, мы продолжим экзамен. Если вы продолжите шуметь, я буду использовать свои собственные методы, чтобы обеспечить тишину». Хотя все еще оставались люди, которые были недовольны, никто не осмелился выразить свое несогласие под властью главного экзаменатора. Испытуемый с номером 2 вышел с серьезным выражением лица. Этот человек был немного умнее. После того, как он обошел черную скалу, он спросил главного эксперта: «Могу ли я прикоснуться к этой скале?» Главный экзаменатор кивнул: «Ты можешь, но ты не можешь использовать свою эссенцию для обмана. Кроме того, ты не можешь занять слишком много времени. Этот человек быстро прикоснулся к поверхности скалы, он был явно очень осторожен. Через некоторое время он убрал руку и медленно вытащил свою саблю. Данг, он сделал свой шаг решительно на одном дыхании без всяких колебаний. Со звуком шуа лезвие раскололо верхушку скалы и скользнуло вниз со звуком зизи. Этот человек показал выражение радости, когда он увеличил количество силы. Кака, точно так же, как лезвие было всего в четверти от дна, оно застряло. Неважно, какую силу использовал этот человек, клинок отказывался продолжать падать. Теперь он был полностью застрял. Взрыв. Главный экзаменатор снова послал воздушный удар ладонью. Был звуковой бум, и камень размером с человека раскололся на фрагменты. Когда сабля человека ослабла, он не ожидал этого и отступил на несколько шагов, прежде чем стабилизироваться. Номер 2. Провал. Номер 3. Продолжай. Главный экзаменатор говорил неторопливо, несмотря на недовольное выражение лица этого человека. Он был действительно весьма неудачным. Он был совсем недалеко от того, чтобы расколоть черную скалу пополам. Несмотря на это, немного все еще слишком мало. Он не преуспел в конце. Сиачень удрученно посмотрел на испытуемого номер 2. Выражение его лица тоже стало серьезным. Почему этот экзамен такой строгий? Этот человек был великим мастером высшей стадии. Если кто-то не мог использовать боевые техники, то большинство людей здесь, вероятно, могли получить аналогичные результаты. Они будут устранены на первом этапе. Сиачень посмотрел на высокую платформу. Там был старик, который сидел посередине. Он казался дряхлым, но его аура бурлила. На таком расстоянии он мог чувствовать сильную и растянутую ауру жизни. Этот человек был первым старейшиной собрания старейшин павильона Небесной Сабли, Цзян Цзи. Он был человеком с самым высоким положением во всем павильоне Небесной Сабли. Дротик ранее был выброшен им. Взгляд Сиаченя был полон сомнений. О чем думает этот старик? Первый этап уже так сложен, он пытается всех уничтожить. О чем думает первый старейшина? Почему он так сильно увеличил сложность? Мастер Пика-Пика Ван Рин почувствовал подозрение, когда заговорил на другой стороне высокой платформы. В таком случае, будет проблемой даже выбрать 10 основных учеников. Что именно произошло? Старший брат Лэнг, твои отношения с первым старейшиной самые лучшие. У тебя есть какие-нибудь новости? Этот экзамен на основного ученика был действительно довольно странным. Даже мастера Пика заранее не знали, что такое изменение произойдет. Лэнг Тинчжэн хмуро посмотрел на первого старейшину Цзян Цзи на высокой платформе. Он пробормотал себе тихим голосом. Может ли это быть из-за этого? Похоже, мне придется сделать некоторые предварительные приготовления после окончания экзамена. Когда мастер Пика-Пика нефритовой девы, Чу Синюнь увидела, как Лэнг Тинчжэн бормотал себе под нос, она сказала: «Старший брат Лэнг, у тебя действительно есть какие-то внутренние новости? Поделись с нами». Лэнг Тинчжэн смущенно улыбнулся и покачал головой, не думая об этом. «Какую внутреннюю информацию я могу иметь? Просто продолжай смотреть». Все явно не верили ему, но, так как Лэнг Тинчжэн не хотел говорить, они не могли усилить эту проблему. У всех здесь был одинаковый статус, они определенно не могли заставить друг друга что-либо делать. Красивое лицо Лю Рую и также было заполнено подозрениями, она не была уверена, что случилось. Она посмотрела вдаль и увидела Сиаченя, который находился на тренировочной площадке. Она пробормотала про себя: «Надеюсь, ничего не случится». Палящее солнце было высоко в небе. Изредка раздавались звуки ударов, исходящие с тренировочной площадки. Первый этап шел уже довольно долго. Тем не менее, число людей, которые прошли так далеко, было всего 10. Кроме того, все эти 10 человек были великими мастерами высшей стадии. Их основа была очень прочной, и они смогли расколоть черную скалу пополам на одном дыхании. Номер 100, Пиктиньюс, Чжанли. Главный экзаменатор зачитал громким голосом. Это Чжанли. Чжанли собирается выйти. Я слышал его имя уже довольно давно. Он очень быстро прогрессировал на пике Тиньюи. Я слышал, что он сын главы клана Чжан. Этот клан – главный клан города Юньян. У него хороший опыт и талант. Все, что ему нужно сделать, это приложить усилия, и он определенно станет сильным. Он уже силен. Пик Тиньюи организует соревнования каждый месяц. Обычные внутренние ученики на пике Тиньюс уже не могут сравниться с ним. Он может получить титул номер один среди внутренних учеников самого сильного пика в павильоне Небесной Сабли. Почти наверняка он получит первое место на этом экзамене. Ха-ха, говорить такие слова пока рано. Подожди, пока он не пройдет первый этап. Если он не сможет пройти этот этап, он даже не сможет получить статус основного ученика. В тот момент, когда Чжанли вышел, он сразу привлек внимание всех. Обычные внутренние ученики на трибунах зрителей начали болтать между собой. На дальних зрительских трибунах была группа учеников павильона Небесной Сабли с тремя золотыми линиями на воротниках. Они также обратили внимание на тренировочную площадку. Эти основные ученики были основными учениками, которые были оценены в последние 50. После того, как Чжанли и остальные пройдут первые два этапа, им придется выбрать противника из них и сразиться. Их статус основных учеников был на линии. Чжанли, надеюсь, что он не станет моим оппонентом. Основной ученик Пика Бичин сказал с лицом, полным беспокойства, когда он смотрел на Чжанли. Другой основной ученик также сказал, было бы здорово, если бы он потерпел неудачу на начальной стадии. Таким образом, всем нам не придется беспокоиться. Лица 50 основных учеников были более или менее наполнены беспокойством. В конце концов, они пользовались привилегированным отношением как основные ученики. Если бы они вернулись к тому, чтобы стать обычными внутренними учениками, им было бы трудно принять разницу в обращении. Был только один человек со спокойным выражением лица. Его глаза были закрыты, когда его руки держали саблю, обнимая ее в своих объятиях. Он полностью игнорировал звуки своего окружения, как будто это не имело ничего общего с ним. Он был несравненно спокойным и тихим. Чжанли медленно подошел к черной скале. Его аура была полностью спрятана, полностью сдержана без какого-либо освобождения. Его взгляд был очень спокоен. Через некоторое время его аура внезапно стала острой. В его глазах появился блеск, словно из ножен вытащили острую саблю, обнажив ее острый край. Кака! Черная скала перед Чжанли внезапно взорвалась и превратилась в бесчисленные осколки, разлетевшиеся в воздухе. Чжанли махнул рукой, небрежно испуская ветер с ладони. Сильный ветер дул прямо перед ним. Обломки, летящие на него, сразу упали на землю. В чем дело? Как скала разбилась? Все остальные участники экзамена на основного ученика были невероятно удивлены. Они не видели, как Чжанли сделал движение. Глаза Сиаченя также были полны шока. В чем дело? Он был очень уверен, что Чжанли вообще не вытаскивал свою саблю. Тем не менее, упругая скала разрушилась. Намерение сабли. Внезапно эти два слова появились в голове Сиаченя. Это было определенно одно из состояний сабли. Кроме того, Чжанли понял свое намерение сабли в малом совершенстве. «Поздравляю, старший брат Лэнг, ты принял другого выдающегося ученика. В столь юном возрасте он смог постичь свое намерение сабли. Его будущее безгранично. Пик Тиньюи полон талантов. Как завидно. Малое совершенство намерения сабли. В павильоне Небесной Сабли не было такого гения за последние несколько сотен лет». Нежная улыбка появилась на лице Лэнг Тиньчжиня, когда он ответил другим мастерам пика. Однако он был сбит с толку. Он знал о том, что Чжанли понял намерение сабли. Тем не менее, Лэнг Тиньчжэн первоначально думал, что он оставит это как козырь. Он не ожидал, что он использует его в самом начале. Почему, учитывая характер Чжанли, он не должен быть таким дерзким? Вернувшись на тренировочную площадку, Чжанли внезапно повернул голову. В его глазах был яркий блеск. Он наконец нашел тот острый взгляд, который был раньше. Обычное квадратное лицо было запечатлено в его глазах. Мухэн медленно показал ошеломленное выражение. Через некоторое время он улыбнулся Чжанли, прежде чем отвести взгляд, превратившись в неприметного прохожего. Чжанли выжег образ Мухзена в своей голове, когда он подумал про себя. «Я наконец-то нашел тебя. Я не раскрыл свой козырь напрасно. Давление, которое ты оказал на меня, я могу применить и к тебе». Для Чжанли было несложно разрубить черную скалу пополам без использования боевых техник. Однако, прежде чем идти вперед, он подумал об этом невероятно остром взгляде. Хотя он говорил себе, что должен забыть этот взгляд, что в этом взгляде не было ничего примечательного, чтобы утешить себя, этот взгляд уже оставил след в его сердце. Если бы он не решил это в совершенстве, был бы шанс, что его сердечный демон мог появиться и испортить вещи, когда он будет сражаться. Таким образом, Чжанли решил выставить свой козырь. Он предсказал, что Мухэн непреднамеренно покажет свой взгляд. Ситуация развивалась именно так, как и ожидал Чжанли. Номер 100. Чжанли проходит. Следующий экзамен продолжался, и количество людей, которые не прошли, увеличилось. Число людей, которые потерпели неудачу на первом этапе экзамена, намного превзошло число любых предыдущих экзаменов. Все были удивлены таким поворотом событий. К тому времени, когда они вызвали номер 200, число людей, которые могли успешно расколоть скалу, насчитывало только 60. Скорость ликвидации была очень высокой, оставляя людей ошеломленными. Номер 220, Пик Бичин, Мухен. Главный экзаменатор продолжал читать. Мухен раздвинул толпу и медленно пошел вперед. Он был похож на ничем не примечательную травинку, изначально никто не обращал на него внимания. Только когда он вышел вперед, взгляды всех сосредоточились на нем. Глава 4, 222, я называю тебя старым негодяем. Глава 4, 222, я называю тебя старым негодяем. Вскоре толпа почувствовала сферу совершенствования Мухена. В чем дело? Этот человек... «Только великий мастер низшей стадии», — воскликнул кто-то. Самым базовым требованием для участия в экзамене на основного ученика было 19 лет. Этот барьер уже остановил многих внутренних учеников. Когда они увидели, что Мухен был только великим мастером низшей стадии, они начали задавать вопросы один за другим. Главный экзаменатор ничего не выражал, глядя на беспокойную толпу. Несмотря на палящее солнце, они мгновенно почувствовали озноб за спиной, встретив этот взгляд. Это был озноб, пронзивший их кости и заморозивший их сердца. «Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к собранию старейшин, чтобы они объяснили вам это после экзамена. На данный момент любой, кто издаст шум, может немедленно убираться отсюда». Обычное лицо Мухена совсем не изменилось из-за слов других. Он просто подошел к стойке и глубоко вздохнул. «Сю». Он поднял правую руку и использовал свою ладонь как саблю. Он слегка наклонил свое тело и рубанул вниз. Воздух расступился, как вода, разрубленной ладонью Мухена. Черный камень медленно разрезался пополам со звуком шуа. Движения Мухена были очень медленными. Это резко контрастировало со свирепым намерением Чжанали. Каждый мог видеть это очень ясно, с широко открытыми глазами и раскрытыми ртами. Когда великие мастера высшей стадии использовали клинок сабли и ударяли его изо всех сил, им все еще было трудно расколоть таинственный черный камень. Думать, что великий мастер низшей стадии легко разрубил его, это было выше всех ожиданий. Толпа, которая первоначально возражала против участия Мухена, теперь полностью потеряла дар речи. Только шок остался в их сердцах. Мухен убрал руку. Посреди черной скалы была тонкая трещина. Если не присмотреться, они не поймут, что этот камень уже раскололся пополам. Взрыв. Главный экзаменатор снова ударил ладонью и разбил камень. Он сказал: «Номер 220, Пик Бичин, Мухен, прошел». Мухен встретился с пристальным взглядом Чжанали. Он спокойно улыбнулся и ушел. Сячень посмотрел на Мухена, он был глубоко погружен в свои мысли. Это был первый раз, когда он видел, как кто-то тренировал свое тело до такого сильного уровня. Сила Мухена, возможно, не сможет сравниться с силой Сячиня, но его физическая сила была гораздо более изящной. Для Сячиня не было бы проблемой разбить один из этих черных камней мощной атакой силой в 6000 килограммов. Однако, если бы он хотел сделать это, как Мухен, чтобы контролировать и концентрировать свою силу в точке, подобной лезвию сабли, это было бы невозможно. Неважно, совершенствование физического тела имеет много методов, как и боевые техники. Я просто делаю из мухи слона. Сячень слабо улыбнулся после того, как все обдумал. Номер 240, Пик Цинюнь, Ячень. После того, как первый этап проводился так долго, настала очередь Сячиня. Номер Лю Суйфена был 280. Он был даже дальше, чем Сячень. Когда он услышал имя Сячиня, он ободрил его. Ячень, удачи. Сячень слегка улыбнулся и кивнул. Он большими шагами направился к скалам. Он мог чувствовать бесчисленные взгляды, сфокусированные на нем со всех сторон. Когда Сячень вышел, на высокой платформе над тренировочной площадкой глаза Сонг Цуи пылали ненавистью. Он больше не мог сдерживать свою ненависть. Он уставился на Сячиня, он ненавидел то, что не мог сразу же спрыгнуть и разбить его до смерти одной ладонью. До того, как Сонг Цуи встретил Сячиня, он был благословлен жизнью, наполненной успехом. После того, как они встретились, его жизнь стала трагичной. Первоначально он был пиковым королем, в одном шаге от становления самым молодым монархом в истории павильона Небесной Сабли. Однако теперь он потерял руку, и из-за своего сердечного демона он потерял свои надежды на продвижение к монарху. Его сила значительно уменьшилась, став шуткой для других. Если бы несколько больших шишек из павильона Небесной Сабли не защищали Еченя, он бы уже искал возможность убить Сяченя. Как ненавистно, он незначительный человек, но у него так много контактов. Сонг Цуи сжал оставшуюся руку, с ненавистью думая про себя. Сонг Цуи повернул голову и посмотрел на молчаливую Люруюи. Он зловеще сказал: «Мастер Пикалю, твой маленький ученик вышел. Интересно, превзойдет ли его выступление Чжанали? Там должен быть приятный сюрприз». Люруюи приняла это беззаботно и улыбнулась. Она повернула голову и сказала: «Независимо от того, насколько велик приятный сюрприз, он не будет больше, чем потеря руки». Цвет лица Сонг Цуи изменился. Он подавил гнев в своем сердце, сказав: «Этому маленькому парню лучше не позволять мне ухватиться за его слабость. В противном случае я позабочусь, чтобы его жизнь была хуже смерти». Люруюи равнодушно улыбнулась. «Будет ли мой ученик жить хуже смерти, я не знаю. Тем не менее, я знаю, что в настоящее время ты определенно живешь жизнью хуже смерти. Разве это не так, ты старый негодяй?» В конце ее слов улыбка Люруюи внезапно исчезла, когда она злобно выругалась. Она больше не могла терпеть бесконечные насмешки Сонг Цуи. Взрыв. «Ты глупая девчонка, кого ты называешь старым негодяем?» Сонг Цуи ударил ладонью по столу, его глаза горели от гнева. Люруюи не испугалась, холодный взгляд закрыл ее красивое лицо. «Я назвала тебя старым негодяем, что в этом плохого? Ты хочешь драться? Я не против преподать тебе урок о том, как быть человеком». Талант Люруюи был первоначально шокирующим. После того, как она полностью впитала жизненную сущность неба и земли и поглотила цветок плавного света, ее сила теперь была очень близка к силе короля. Она не боялась однорукого Сонг Цус. «Вы двое, прекратите спорить. Бои перед собранием старейшин не принесут вам пользы». Когда другие мастера пиков увидели, что атмосфера становится напряженной, они посоветовали им остановиться. Лэнг Тинчжэн посмотрел на Сонг Цуза и сказал: «Младший брат Сонг, ты уже так стар, не ссорься с молодым поколением, будь более понимающим. Если бы у тебя была сломана рука, давай посмотрим, скажешь ли ты то же самое». Сонг Цуи был так зол, что дрожал. Однако он не осмелился выйти из себя перед Лэнг Тинчжэнем, поскольку у него еще не хватило смелости сделать это. Споры медленно утихли после совета всех присутствующих. В пределах и за пределами тренировочной площадки обычные внутренние ученики на зрительских трибунах и испытуемые внутренние секты на тренировочной площадке смотрели на Сяченя. С точки зрения репутации, тот, о ком больше всего говорили, был Сячень. Вскоре после того, как он прибыл в павильон Небесной Сабли, он выставил дураком пиковом короле пика Биюн Сонг Цуи. Затем он ранил так много внутренних учеников пика Ван Рин перед таким большим количеством людей. Он даже победил основного ученика Яна Ци. После этого он некоторое время молчал. Однако после того, как он вышел, он стал еще более заметным. Он чудесным образом выполнил миссию секты высокого уровня и получил исключительную оценку, в результате чего его ранг повысился на 500 за один раз. Когда второй сильнейший ученик пика Ван Рин, Линь Фэн, хотел вернуть им честь, он был побежден Еченем одним ударом, превратив его в шутку. Все это звучало возмутительно. Никто не мог поверить, что он был только великим мастером. Был еще один слух. Каждый раз, когда он делал ход, он проделывал некоторые трюки, идя против нравственности культиватора. Этот слух был более правдоподобным для толпы по сравнению с предыдущими слухами. Теперь была хорошая возможность увидеть, как Сячень делает ход лично перед всеми. Этот момент подтвердил бы подлинность этих слухов. Чжан Ли и Мухэн уже прошли первый этап и тоже смотрели на Сяченя, полные любопытства. Хотя они тренировались в горах, они также слышали некоторые слухи о Сячене. Однако эти двое были очень гордыми людьми. Они не будут верить слухам, особенно Чжан Ли. Он даже нашел их глупыми. «Я дам тебе знать, что когда я занял твое место, это было логично. Только действительно сильный человек может получить лучшее лечение. Это принцип, который не изменился с древних времен». Чжан Ли крепко сжал свою саблю, в его глазах мелькнуло сияние. Он пристально посмотрел на Сяченя. Глаза Сяченя были как зеркало, его сердце было таким же спокойным, как и неподвижная вода, а разум ясным. Взгляды и звуки дискуссии не влияли на него вообще. Была только одна возможность, и он не мог использовать боевые техники. Сячень не смел быть небрежным. Он осмотрел черный камень своим духовным чутьем и обнаружил, что поверхность этого камня была чрезвычайно гладкой. Она была намного более упругой, чем обычное железо. Однако это не должно быть проблемой. Он должен быть в состоянии справиться с этим с 50% своей силы. Сячень решительно обнажил свою саблю и создал свет сабли. Сю. В воздухе промелькнул острый свет сабли, и Сячень вложил в ножны свою саблю со звуком Хуандан. На черном камне вообще не было никаких изменений, что заставляло людей удивляться. Ха-ха-ха. Интересно, насколько он силен? Похоже, что только так. Какой приятный сюрприз для меня. Взгляд Сонг Цуи всегда был прикован к черному камню. Первоначально он думал, что это не будет проблемой для Сячиня. Однако, когда он внимательно наблюдал за этим, он обнаружил, что поверхность камня вообще не имела активности. Похоже, все лошади спотыкаются. Этот парень был слишком высокомерен. Какой отличный шанс поиздеваться над ним. Сонг Цуи начал громко смеяться. Анлит вещает. Все лошади спотыкаются. Это означает, что люди все делают ошибки. Хуа. Как только Сонг Цуи заговорил, из черного камня донесся звук, как если бы он был ответом Сонг Цуи. Он раскололся на две половины со звуком кака. Мощная энергия подбросила две половины камня в воздух, как ураган. После долгого времени он тяжело приземлился на землю. Номер 240, Пик Цинюнь, Ячень, прошел. Когда камень приземлился, главный экзаменатор вскрикнул. Цвет лица Сонг Цус, казалось, чередовался между красным и зеленым. Он понятия не имел, куда спрятать лицо. Он чувствовал, что его смех медленно превращается в шутку. Лю Руюи даже не потрудилась ударить его. Когда он упал, она просто игнорировала его. На самом деле, Сячень использовал хитрость взмаха сабли в этом ударе сабли. Без его боевого духа скорость его сбора эссенции была как минимум вдвое быстрее. С мыслью Сячиня, вращающийся водоворот в его дантяне немедленно выпустил большое количество эссенции, собирая его на лезвие сабли. С быстрой скоростью сбора эссенции на сабле и тонкостями взмаха сабли, этот удар сабли был чрезвычайно быстрым. В конце концов, Сонг Цуи был довольно далеко от тренировочной площадки, и он был в беспокойном состоянии. Даже если бы он был королем, для него не было бы удивительно видеть неправильно в таких условиях. Сячень слегка поднял голову. Он почувствовал обеспокоенный взгляд с высокой платформы. Он улыбнулся Лю Руюи на расстоянии и подошел к группе внутренних учеников, которые уже покинули сцену. Экзамен на площадке продолжался. После этого иногда проходили люди. Конечно, большинство людей не смогли. Вскоре настала очередь Лю Суйфзена. Когда Лю Руюи увидела, что Лю Суйфэн медленно вышел, она снова начала нервничать. Лю Суйфэну было уже 19. Если бы он не сдал этот экзамен, у него не было бы больше возможностей. Это был ее единственный брат, она не хотела, чтобы он потерпел неудачу. Глава 5, 223, интенсивные сражения на арене. Глава 5, 223, интенсивные сражения на арене. Лю Суйфэн улыбнулся Лю Рую, а затем кивнул Сячиню. После этого он спокойно посмотрел на черный камень перед собой. После того, как Лю Суйфэн съел цветок плавного света, который дал ему Сячень, его боевые техники и техника совершенствования быстро улучшились за последние 3 дня. Его сфера совершенствования была теперь твердо стабилизирована на пике великого мастера высшей стадии. До тех пор, пока он не допустит ошибок в исполнении, проблем не должно быть. «Сломайся!» — крикнул Лю Суйфэн. Он вытащил маленькую саблю, висящую у него на талии. Сабля ярко сверкнула, когда он яростно рубанул по упругому черному камню. Зизи, лезвие вонзилось в камень и плавно скользнуло вниз. Лю Суйфэн уже преуспел на полпути, однако выражение его лица не смягчилось. Перед ним было много внутренних учеников, чьи сабли застряли посередине после того, как они вонзились в камень, что привело к их провалу. Образ насмешливого выражения Ван Жуна появился в голове у Лю Суйфэна. Он значительно увеличил силу, накладываемую на саблю. Со звуком шуа камень быстро и сильно раскололся на две части. Пик Цинюнь, Лю Суйфэн, успех. Лю Суйфэн вытер пот со лба и подошел к Сячиню. Они крепко стукнулись кулаками, когда он радостно сказал: «Мне удалось, поздравляю», искренне сказал Сячинь. Лю Суйфэн убрал свою улыбку. «Еще не пришло время для поздравлений. Есть еще 2 этапа, мы должны продолжать усердно работать. Не будь слишком счастлив. Даже если ты прошел основной этап, я буду преследовать вас двоих во время сражений на арене», сказал Чжанли, внезапно подойдя и столкнувшись с Сячинем. «Особенно ты. Пока я в павильоне небесной сабли, ты можешь забыть стать основным учеником. Можно сказать, что Чжан Ли с успехом вспыхнул в павильоне Небесной Сабли. Его будущее было безгранично. Единственное, что он не мог отрицать, это тот факт, что он вошел в Пик Тяньюэ, потянув за ниточки. Он должен был полностью победить Сячиня, чтобы доказать свою ценность. Только тогда он мог бы избавиться от занозы в своем сердце. Изначально у Сячиня не было никакого впечатления о Чжан Ли. Только когда он услышал, что люди рядом с ним упоминают его статус, он вспомнил вопрос о попытке клана Чжан в долине злого ветра. «Отплати добротой за добро, отплати злом за зло». Это всегда был принцип Сячиня, когда он имел дело с людьми. Как бы клан Чжан не относился к нему, он рано или поздно отплатит ему тем же. Тем не менее, он был занят тренировками на пике Цинюнь и не успел с этим справиться. Поскольку Чжан Ли предал себя Сячиню, у него не было причин его отпускать. Он равнодушно сказал: «Я должен был бы сказать тебе то же самое», — равнодушно произнес он. «Мы еще посмотрим». Чжан Ли холодно фыркнула и ушел. Через некоторое время первый этап экзамена на основного ученика наконец закончился. Главный экзаменатор произвел подсчет прошедших. Из первоначальных 300 внутренних учеников осталось только 100. Первый этап экзамена устранил 2/3 участников. Все чувствовали, что это ужасно. После того, как главный экзаменатор посчитал их, он повел всех на другую сторону площадки. Они остановились перед участком земли шириной около 800 метров. На его поверхности была толстая черная ткань. Они не могли видеть то, что было под черной тканью. Хуа. Два заместителя экзаменатора подошли ближе и отодвинули в сторону черную ткань. Квадратное строение, заполненное копьями, торчащими из-под земли, было открыто всем. Острые наконечники копий мерцали на солнце. Когда все смотрели на них, они чувствовали, что их скальпы немеют. Часть двухметровых копий была похоронена в земле. 20-сантиметровые длинные наконечники копий в форме ромба испускали холодный блеск под ярким солнцем, показывая, что они невероятно острые. Расстояние между копьями было широким, расстояние около 1,5 метров. Несколько десятков тысяч копий образовали прямоугольное образование длиной в 1000 метров и шириной в 400 метров. Главный экзаменатор посмотрел на людей, прошедших первый этап, и сказал: «На втором этапе будут проверены ваши техники движения. Просто оставайтесь на вершине этого формирования копий в течение часа, и вы пройдете». Сразу после его выступления выражения более 100 человек изменились. Были некоторые, кто радовался, и некоторые, кто беспокоились. Те, кто сосредоточился на своих техниках движения или имели высокие оценки, имели относительно радостные выражения. Те внутренние ученики, которые направляли свои усилия в других областях, имели неприглядные выражения. Для того, чтобы они могли войти во внутреннюю секту павильона Небесной Сабли, их техника движения, естественно, не могла быть слабой. Однако они не тратили много времени на свои техники движения. Было бы трудно, если бы они хотели остаться на вершине формирования в течение часа. Эти люди уже начали нервничать. Оставаться там в течение часа, боюсь, все будет не так просто, подумал Сячень, глядя на огромное образование. Если бы он просто оставался на нем в течение часа, размер этого формирования копий не был бы таким большим. Кроме того, хотя было бы трудно оставаться на нем в течение часа, без какого-либо внешнего вмешательства большинство присутствующих должно быть в состоянии пройти этот этап. Пу-пу-пух, послышались чьи-то шаги. Несколько женщин-старейшин пика нефритовой девы, одетых в белое, быстро подошли к ним. Они разделились на группы по три, каждая из которых направилась к четырем углам формирования копий. После того, как главный экзаменатор увидел эту группу людей, он сказал: «После того, как вы приземлились на землю, вы потерпели неудачу. Кроме этого, нет никаких правил. Ваше время начинается сейчас». Су-су-су, мимо мелькало множество человеческих фигур. Все быстро вскочили на копья. Сячень осторожно вскочил и нашел хорошее место для приземления, прежде чем выполнить искусство парения облака лазурного дракона. Он стал похож на дракона наводнения, когда двигался по кругу и твердо приземлился. Раздался жалкий крик. Внутренний ученик не смог должным образом контролировать свою силу, и острые наконечники копий пробили его обувь. Это заставило его потерять равновесие и немедленно упасть. Старейшины пика нефритовой девы, стоявшие на страже сбоку, немедленно двинулись туда, где приземлился этот человек, и вывели его с строя копий. Затем они сняли его обувь и обработали его рану. Эта ситуация дала всем объективное понимание остроты наконечников копий. Все они не могли не быть более осторожными. Лю Суйфэн осторожно вскочил и приземлился рядом с Сячинем. Он сказал тихим голосом: «Ячинь, почему я чувствую, что что-то не так? Это образование слишком велико. Я знаю этих старейшин пика нефритовой девы. Они занимают высокие посты на пике нефритовой девы. Кроме того, они специализируются на методах лечения». Выражение лица Сячиня не изменилось, поскольку его тело находилось в состоянии повышенной готовности. Он сказал тихим голосом: «Мы будем приспосабливаться к изменениям. Второй этап определенно не так прост». Сячинь думал глубже, чем Лю Суйфэн. Последние слова главного экзаменатора также привлекли его внимание. Означает ли так называемое «нет правил», что они могут нападать на других людей так, как им хочется? Хотя он не занимал такую агрессивную позицию, лучше было быть готовым и следить. Помимо проверки силы техник движения культиватора, стояние на острых наконечниках копья также требовало сильного внимания, иначе было бы очень легко пораниться. Некоторым из них уже было довольно трудно стоять на острых наконечниках копья. Если они не смогут сохранить равновесие и будут прыгать вокруг, острые наконечники копий могут раздробить им ногу и привести к падению. Таким образом, они должны были сохранять ясность ума. При любых признаках нестабильности они не должны прыгнуть на другое копье. Они должны были успокоиться и восстановить равновесие. Яркое солнце висело высоко в небе, интенсивный солнечный свет беспощадно сиял на теле каждого. На огромной тренировочной площадке вообще не было ветра, и они чувствовали себя очень расстроенными. Несколько внутренних учеников потеряли равновесие из-за своего рассеянного ума. У них не было выбора, кроме как начать прыгать вокруг формирования копий. Вскоре после этого наконечники копий пробили их обувь и ранили их. После того, как они повредили ноги, они сразу же упали. После этого старейшины пика нефритовой девы выносили их из формирования. Они потеряли право продолжать экзамен. Пот безостановочно выливался из лба Лю Суйфэна. Он тек в его глаза. Это было крайне неудобно, но он не смел стереть его руками. Ему было трудно поддерживать равновесие. Если он двинется в этот момент, он может потерять равновесие, и в результате цепь действий приведет к его падению. Однако, если бы он оставил пот на лбу, это было бы также невыносимо. Пот продолжал жечь его глаза, и его тело начало колебаться. Ху-ху. Как только Лю Суйфэн уже не мог этого выносить, раздался прохладный ветерок. Под интенсивным солнцем это было чрезвычайно освежающе. Пот в его глазах сдулся. Лю Суйфэн открыл глаза, и неприятное чувство мгновенно исчезло. Он посмотрел на Сячиня рядом с ним, показывая ему выражение благодарности. Этот прохладный ветер, естественно, был ударом ладони, посланным Сячинем. С его малым совершенством искусства парения облака лазурного дракона он мог ходить по воде, не потревожив ни капли. Для него это образование было ничем. Тем не менее, на этом копье число людей, которые были такими же непринужденными, как Сячинь, было лишь небольшим числом. Со временем некоторые из этих людей начали что-то осознавать. Сейчас, наконец, кто-то больше не мог сопротивляться. Он закричал и быстро прыгнул к Сячиню. Выражение лица Сячиня не изменилось. Однако, когда он увидел одежду, которую носил этот человек, он был слегка удивлен. Первоначально он думал, что Чжанли будет первым, кто сдастся и сделает шаг. Он не ожидал, что внутренние ученики Пика Биюн первыми сделают ход. Хуан Дан, четверо учеников Пика Биюн вытащили свои сабли и прыгнули на Сячиня. Они смогли пройти первый этап и свободно прыгать на наконечниках копий. Сильные стороны этих четырех человек были непростыми. Они не были обычными высшими мастерами. Все они были великими мастерами высшей стадии, всего лишь в шаге от того, чтобы стать святыми. «Ячинь, что нам делать?» Лю Суйфэн слегка запаниковал. Техника движения не была его сильной стороной. Ему уже было довольно трудно стоять на кончике копья, не падая. У него не было никакой надежды, если он хотел сражаться одновременно. Сячинь слабо улыбнулся. «Не нужно паниковать, они просто кучка прыгающих клоунов. Если бы они сражались на ровной земле, Сячиню, возможно, пришлось бы потратить некоторые усилия, чтобы справиться с ними. Однако на этом поле наконечников копий, сколько бы он ни хотел, он мог сбить этих четырех человек за 10 ходов. Однако, поскольку он должен был заботиться о Лю Суйфэне, он не мог оставить копье, на котором он в настоящее время стоял. Хучи, Четыре полосы огней сабли пронзили Сяченя с четырех сторон. Их сверкающие огни сабель были чрезвычайно ослепительными под солнечным светом. Сячень осторожно толкнул ногу о кончик копья и начал вращаться. Он вытащил лунную тень со звуком «Хуандан», и в воздухе появился еще более интенсивный свет сабли. Он был так же быстр, как молния, нанося удары по четырем саблям. Бах, бах, бах, бах. Сабли несли в себе сильные силы, поскольку они столкнулись в воздухе. Огни сабли бессмысленно летали вокруг. Было четыре звука кенцан. Сячень шел один против четырех, но он не был в невыгодном положении. Он держал лунную тень в руке и твердо приземлился на кончик копья. Однако ученики Пика Биюн были отброшены назад силой его сабли. Эти четыре человека были достаточно опытными. Они кувыркались в воздухе и рассеивали силу, прежде чем приземлиться на наконечники копий. Сабли в их руках были направлены на Сячиня.